Гарри сжимал губы, пряча усмешку, Сириус гонял его и с рапирой, и с мечом по нескольку раз в неделю. Поначалу с ученическими, деревянными, но в 8 лет торжественно вручил настоящий клинок. «Почувствуй баланс, Шкет. Гоблинская работа, чувствуешь, как хорошо он ложится в твою руку». И все равно Гарри против дядьки не выдерживал никакой критики, хотя старался изо всех сил. Сириус его учил осторожно, отрабатывал один и тот же прием по нескольку дней. А вот с ожившими манекенами Сириус сражался как бог войны. У Гарри захватывало дух от невероятного зрелища. «Тоже так сможешь, Шкет, какие твои годы?» Сириус явно не хотел тренироваться с миленькой кузиной в дуэльном зале. И вообще, почти открыто избегал ее общества, таская Гарри по всем интересным местам Италии в свободное время. «Оцени красоту древнего амфитеатра, Шкет. Как тебе Афродита, Мороженое будешь, сладкоежка?» Кузина даже к Гарри подступила с вопросами. «Мальчик, а у твоего дяди кто-нибудь есть?» «Девушка, я имею в виду, возьми еще хурму». Гарри жевал очередной сочный фрукт медленно, лишь бы скрыть усмешку, и пожимал плечами. «Ну да, откуда тебе знать?» Сириус нашел себе миленькую девчонку на стороне, но не говорит же об этом кузине. «Для здоровья, Шкет, вырастешь, поймешь. Постреляй пока в тире, магловское ружье, все дела, тебе понравится». И Гарри стрелял в свое удовольствие целых 2 часа подряд, самостоятельно платя за выстрелы из бумажника Сириуса, сунул ему, уходя. Сириус вернулся из мотеля довольный и вальяжный, разве что не мурлыкал, и даже повел Гарри в магловское кино на исторический фильм с попкорном и колой. Видно, понравилась ему девушка, а Гарри очень понравился фильм. Для Гарри давно не было секретом, чем там занимаются взрослые в постели. «Лучше узнать от меня, Шкет, чем от приятелей в искаженной форме. Что непонятно, спрашивай», и заставлял нырнуть в думосбор. На 5-й раз Гарри почти перестал краснеть и отводить глаза, на 10-й заскучал. Процесс потерял свою новизну, да и был удивительно однообразным. «Ну как-то так», — ухмылялся Сириус. «На данный момент достаточно. А Харри умеет танцевать?» — спрашивала дядьку за ужином кузина. «Кузен Сириус, почему он у тебя все время молчит?» «Шкет, ты чего молчишь? Расскажи сеньорите, где мы сегодня были». И Гарри рассказал про Колизей, Афродиту и Аполлона, магловское кино и тир, и как здорово он пострелял по мишеням и уточкам. Сириус опасно сощурился, и Гарри, пряча улыбку за бокалом с соком, поспешно добавил: «Наставник стреляет лучше». В Италии они прожили неделю, и это было славное время. Гарри в свое удовольствие читал по вечерам романы, забыв на время об учебе и муштре, и в одежде валялся на кровати, щеголял в кожаных штанах и сапогах с металлическими набойками, в коротком плаще поверх белой рубашки, с сомбреро на голове, по местной моде волшебников. «Какой ты хорошенький!» Увидев его впервые в таком виде, воскликнула кузина, и потянулась ущипнуть его за щеку. Гарри успел переместиться влево, состроив сеньорите глазки. Так Сириус смотрел на красивых девушек. Наставник закашлялся. «Не смущай моего парня, кузина, он не любит нежностей. Все хорошее когда-нибудь заканчивается». Из солнечной Италии они вернулись в хмурый Лондон под проливной дождь в мрачные стены родного дома. Но Гарри сразу ощутил, как скучал по родным стенам. Даже по тетушке Вальбурге, который, сидя по-турецки на столе в кабинете наставника, пересказывал все их приключения в Италии, поедая виноград, наставник закупил с собой очень много свежих фруктов. Сириус пил привезенное с собой вино, насмешливо слушая восторги Гарри. Кузина назвала его молчуном, представляешь, ма, лениво проронил наставник, когда Гарри немного выдохся. «Я по-итальянски не все слова знаю», смутился тогда Гарри, и не все понимал, но романы читал без словаря, сдал его Сириус. «Да ладно, Шкет, я тоже от нее не в восторге, сегодня отдыхаем, а завтра подъем в 6 утра». Все изменилось за 2 месяца до Хогвартса. Сириус где-то целый день пропадал, а вернулся злой и мрачный и заперся в своем кабинете. Гарри пришлось ужинать в одиночестве, а душа у него наполнилась самыми неприятными предчувствиями. А утром ему сообщили: «Дурмстранг отменяется, Шкет». И его почему-то принялись переучивать, да еще заставили надевать дешевые магловские шмотки, явно с чужого плеча. «Так надо», — холодно отвечал Сириус на его недоумение. «Не отвлекайся, Шкет, твоя походка никуда не годится, слишком хорош». Сам Сириус двигался плавно и изящно, с грацией хищника. Гарри старался соответствовать, и до сих пор ему слова не говорили. А тут не ходи так плавно. Ты встал в боевую стойку, это недопустимо. Попробуй немного ссутулиться, Шкет. Через 3 дня этого безобразия в доме появился учитель актерского мастерства. Он жутко боялся дядьку, поэтому наставник предоставил их самим себе. Гарри стремительно обучался лицедейству и притворству. Хуже всего давался наивный и восторженный взгляд. «Я согласна с мастером», — подслушал Гарри разговор Сириуса с портретом в Альбурге в конце июля. «Ты растишь опасного боевика, сын, он иногда так похож на тебя, да мурашек, но зачем его переучивать? Что ты хочешь от меня, ма? Ты сама все прекрасно знаешь. Я не мог отказать Джейми, спрятать хотя бы одного из пацанов. То пророчество, Мордрит, все раздери. Джейми с Лили погибли, а второй пацан пропал без вести. Я думаю, мальчишка тоже погиб, так что Джейми не зря опасался. Наш Гарри, по крайней мере, сможет защитить себя самого. Так что произошло?» — настойчиво спросила Вальбурга. «Что сказал тебе Дамблдор? Где-то я прокололся», — с досадой ответил непривычно серьезный наставник. «Дамблдор узнал про Гарри, требует его учебы в Хаге. Помнишь мое освобождение из Азкабана? Дамблдор взял с меня клятву, что найду и позабочусь о сыне Джейми. Я поклялся, наивно полагая, что и так нашел и воспитываю, и директор добился моего освобождения. А сейчас Гарри ему нужен в Хаге. Ума не приложу, что происходит, но я вынужден был общаться, как от меня ждали. Директор потребовал показать колдофото мальчишки, нашлось одно из тех, где малый с воришкой занимался. Удачные, наивные глазенки, растерянный вид, волосы торчат в разные стороны. Помнишь те обноски? Опять, что ли, рассыла нанять? Шкет с ним быстро всему учился. Не называй его так, он же наследник Поттеров. Он еще и мой наследник, отрезал Сириус холодно. А у Гарри у слуховой щели сильно забилось сердце где-то в горле. И я его ввел в свой род по всем правилам. Когда Джейми погиб, погляди на гобелен без иллюзий, малец Гарри Орион Блэк, мой сын, и на рожу похож больше на меня, а не на Джейми. Но Дамблдор, ну нет, темнит Альбус. Пусть считает моего сына Поттером или кем угодно, придется тот ритуал провести, чтобы на время скрыть настоящую внешность. Кровь Джейми у меня есть, и метрику подправим, это легко. Не нравится мне возня вокруг нашего Гарри. Воришка Рассел снова вошел в жизнь Гарри Поттера, точнее, Гарри Ориона Блэка, как оказалось, наследника двух родов. Но Гарри хранил эту важную подслушанную тайну на самом донышке сердца. С Расселом действительно дело пошло быстрее. Гарри и взгляд сумел натренировать, и походку сделать угловатой, и плечи скромно сутулить научился. Ему ужасно хотелось, чтобы отец им гордился. Ритуал провели накануне поездки на Косую Аллею за учебниками. Гарри долго разглядывал себя в зеркале после ритуала, с горечью видел, что стал меньше ростом, щеки чуть округлились, а плечи стали уже. Мускулы на руках и торсе сгладились, глаза из синих превратились в зеленовато-серые, а на лбу появился неприятный шрам в виде молнии. Пришлось надевать круглые очки, зачарованные наставником. Зрение у Гарри оставалось прекрасным, но герой во всех статейках упоминался с очками и шрамом на лбу. «У твоего отца Джейми было плохое зрение, Шкет, тебе могло бы передаться по наследству. Не будем разочаровывать народ». Гарри с Сириусом согласился, очки и артефакты позволяли видеть сквозь иллюзии. Полезная штука. Гарри даже думать боялся о Блэке, как об отце, мало ли в Хаге лиги элементов. А нарушить планы наставника очень не хотелось. Сириус Блэк знал, что делает. На Косую Аллею Гарри сопровождал огромный лесник Хагрид. Но до этого был разговор с дядькой. «Пойми, Шкет, так надо. Я разберусь, но мне нужно время». Гарри только кивал. «Надо, так надо». Строить из себя дурачка было даже весело. Хагрид вовсю косноязычно вещал ему, какой великий человек Дамблдор. «Хорошо». После тележек в гоблинском банке Хагриду поплохело, и он сбежал в дырявый котел промочить горло. Гарри радовался, что на некоторое время был предоставлен самому себе. У Элевандера Гарри купил волшебную палочку с пером Феникса. «Твою родовую, Шкет, лучше никому не показывать». Потом была примерка новенькой мантии простого фасона, словно в гардеробной Гарри не висела на плечиках дюжина мантий на все случаи жизни гораздо более красивых и уж точно более дорогих. У мадам Малкин Гарри встретил того самого блондина с прилизанными волосами и малфоевской рожей, но представлены они не были друг другу, и Поттер блондина не признал. Да, кузен, кузина наставника, мать брака, но Сириус ему четко сказал, сделать вид, что в магическом мире впервые. На резонный вопрос, что, если его спросят про магловский мир, Блэк отмахнулся. В кино же были, в тирет и стрелял, шкет. Отмалчивайся на неудобные вопросы, притворись дурачком, с них меньше спрос. А потом его заставили жить у Дурслей, сразу после косой аллеи. Твоя родная тетка, шкет, это только до школы. Читай книги, изучай магглов. Я в тебя верю. У магглов был тесный двухэтажный дом, похожий на все дома в округе. Никакой магической защиты, никакого места для тренировок. Кузен Дадли оказался сквибом, как и тетка Петуния, но сами они, похоже, об этом не знали, а Сириус сразу понял. Не болтай лишнего, шкет. Гарри выделили маленькую комнату на втором этаже. Тетка ему кисло улыбалась, дядя Вернон старался не обращать внимания. Крепыш Дадли смотрел настороженно. «Слышь, колдун», — подошел кузен в первый же вечер к Гарри. «Ах, да, Гарри Поттер, ты вот, что, кузен, хочешь, с друзьями познакомлю, только чур, без всяких своих штучек, не порти мне репутацию». Гарри подумал и согласился. «Почему бы и нет, пообщается, приглядится, легче будет сойти за воспитанного магглами». Друзья Дадли приняли его неохотно в свою компанию, пока не сошлись за пустырем с бандой более взрослых ребят. Не успел Гарри понять, что к чему, как обе компании решили схлестнуться. Силы были неравны, банда Дадлика выглядела младше на пару лет. Гарри старался не покалечить уродов, напавших на мелких, но о палочке, оставленной дома, не пожалел. Не хватало напугать этих мальчишек и нарушить статут секретности. Может, тело у Гарри и выглядело теперь тщедушным, но навыки, вбитые Сириусом с детства, никуда не делись. Враги отступили, когда Гарри, четко определив вожака, в несколько приемов сбил его с ног и сломал руку, не рассчитал сил. Хиленькие оказались магглы. Правда, остальные противники успели потрепать самого Дадлика и его друзей. Дадли тоже сломали запястье, кузен сжимал зубы, но не ныл, в отличие от главаря противников. На Гарри обе команды таращились, как на чудо или, скорее, чудовище. «Расходимся», предложил Поттер, глядя на воющего главаря старших ребят. «Скажите кому-нибудь о драке, отловлю по одному и заставлю пожалеть. Мне тут долго жить, так что лучше не нарывайтесь». Кажется, парни прониклись, причем все. Главаря противников утащили свои. Гарри осмотрел раны друзей и Дадлика и порадовался, что никто серьезно не пострадал. Целительские чары светить не хотелось, опасно же, проговорятся еще родителям. А вот кузену выдал дома флакон костероста из своих запасов. На сквибов зелья действовали прекрасно. А про то, что Гарри маг, Дадли знал, Сириус просветил родственников Гарри в очень мягких формулировках, был галантен и серьезен, никакого сарказма и иронии себе не позволил. Гарри кусал губы, наблюдая общение взрослых. Сириуса боялись, хотя он вел себя аки агнец. Гарри почему-то восприняли гораздо спокойнее. Когда Сириус удалился, Петунья расслабилась, улыбнувшись племяннику, а Дадли перестал хмуриться. Дадли безропотно согласился выпить костераст, смотря на Гарри восхищенно. «Ты крут», — только и сказал кузен, — «а на вид такой задохлик. Извини, если это поможет, будет неприятно», — поспешил предупредить Гарри, просканировав руку кузена очками-артефактом в месте перелома. «Но у тебя хорошая травма, через 2 часа заживет. Потерпишь или усыпить? Вообще, сон с костеростом плохо сочетается, но я знаю одно фамильное заклинание». «Нет», — вскрикнул Дадли, сидевший на его кровати. «Я потерплю, не надо ничего этого, пожалуйста». Гарри перехватил его взгляд на родовой палочке, которую не отслеживало министерство, и поспешил ее спрятать. «Все-все», — поднял он руки. «Убрал, не волнуйся. Хочешь, с тобой побуду эти 2 часа?» «Да, пожалуйста», — выдавил побледневший кузен. Зелье начало действовать, но терпел парень мужественно. Интересно, что зелье Дадли опасным не посчитал. Гарри взялся ему почитать магловский роман, так что вечер прошел мирно. Через 2,5 часа кузен с удивлением рассматривал свою руку и благоговейно заверил, что уже нисколько не болит. Начало некоему подобию дружбы было положено. На следующий день Гарри снова пошел гулять с кузеном. В этот и все последующие разы обошлось все без всяких драк. Они гуляли на пустыре, играли в футбол, обучив ему и Гарри. Пару раз сходили в кино, побывали в местном тире, завалились в гости к Пирсу, где Гарри познакомился с магловским компьютером и значением слова «интернет». Дома кузены появлялись только поесть и поспать, и, кажется, тетя Петунья была этому только рада. Дядя Вернан хмуро наблюдал за общением кузенов, но скоро расслабился, не заметив ничего ненормального, а уж Гарри старался из всех сил ничем не напоминать, что он колдун. Попрощались в конце августа кузены спокойно, торжественно пожали друг другу руки. Дадли внезапно подарил Гарри свой складный нож, а Гарри ответно вручил ему несколько флаконов Костероста с подробной инструкцией, как принимать, и простенький на вид медальон, заряженный мощными защитными чарами. «Защитит от колдунов», — пояснил Гарри как можно проще. На самом деле медальон защищал от огня, утопления, удушения, ударов, ушибов, простеньких проклятий и прочих несильных заклинаний. Тот же конфундус на Дадли не подействует, ну а империя, надо надеяться, никто не станет к нему применять, ну и принесет немного удачи. Дадли сверкнул глазами и сразу надел подарок на шею, заправив под футболку, а флаконы спрятал у себя в комнате. Утром дядя Вернан лично отвез Гарри на вокзал Кингс-Кросс, сказав на прощание: «Ты неплохой парень, Гарри, спасибо тебе за Дадли. С тобой он стал меньше драться». «Ни за что», — вежливо ответил Поттер. «У вас прекрасный сын, дядя Вернан». Дядя покивал и помог ему вытащить из машины громоздкий чемодан, после чего уехал, пожелав племяннику удачи. Гарри не раз бывал на этом вокзале, иногда они с Сириусом пользовались магловским транспортом. И уж о магической станции Гарри было известно все. Было немного обидно, что Сириус его не проводил, даже не появился на вокзале. Но тем не менее, пора было отыгрывать дурачка, например, сделать вид, что не знает, где проход на платформу 9¾. Выбор Гарри пал на шумное рыжее семейство, которых увидел еще издали. Те не разочаровали, показали, как пройти на платформу, приободрили и, похоже, приняли за маглорожденного. Гарри так увлекся показным дружелюбием и наивным взглядом, что Рональд, младший из семьи Уизли, похоже, взял над ним шефство. Вспоминать поездку в поезде не хотелось, выдерживать роль оказалось очень непросто, особенно, когда по вагонам пронеслась весть, что здесь Гарри Поттер. В их с Роном купе не заглянул только ленивый. Гарри устал поднимать челку, демонстрируя шрам. «В Хогвартс ты не поедешь», — говорил Сириус еще год назад. «С шумихой, которую создали вокруг твоего имени, Шкет, учиться тебе не дадут. Дурмстранг ничем не хуже, а немецким и русским ты владеешь на хорошем уровне. Теперь же приходилось подстраиваться под обстоятельства». Гарри немного замерз, полночи просидев на подоконнике в размышлениях о жизни своей непростой. Хотел уже пойти спать, как к окну подлетела их домашняя сова. Гарри соскочил с подоконника, впустил Берту и осторожно погладил по встрепанным перьям. Ответ Сириуса на отправленное вечером письмо со школьной совой Гарри поспешно развернул. «Учись, Гарри, в жизни все пригодится, и постарайся уже полюбить овсянку. Мопед куплю завтра, к каникулам будет готов». Короткое и не особо информативное послание заставило Гарри улыбаться. «Надо же», — ответил, — ночью. Словно почувствовал, что Гарри не спит. Иногда Гарри очень жалел, что его младший близнец погиб, отыгрывал бы сам героя, а Гарри бы учился спокойно в Дурмстранге без всяких иллюзий. Чувствовал Гарри себя самозванцем, и вообще не понимал, зачем магическому миру мальчик-герой, или это нужно великому человеку Дамблдору. Директор намекнул, Шкет, вспомнил Гарри последний разговор с Сириусом, что есть некое пророчество про тебя и темного лорда, который якобы собирается вернуться из-за грани, про меня или про погибшего брата, проворчал на это Гарри, не ерничай, осадил наставник, это пока наш единственный козырь, Шкет, что ты не тот, за кого себя выдаешь, но это же дичь страшная, не унимался псевдогерой, что вообще может вернуться из-за грани, то-то и оно, Шкет, саркастически хохотнул наставник, вернуться оттуда не может ничего, а вот вернуть могут только нежить, вопрос, кому это нужно, и пока эту задачку мы не решили, придется оставаться в Хогвартсе. У Гарри пока не было ни одной идеи, кому понадобилось возвращать темного лорда в виде нежити. Это ведь надо быть психом на всю голову. Заснул Гарри только под утро, в результате они с Роном, любившим по утрам поспать, опоздали не только на завтрак, но и на начало урока трансфигурации. Профессор МакГонагалл их отчитала, но разрешила занять свои места. Герою оставили свободной первую парту. Через проход от Гарри сидел тот самый зеленоглазый брюнет с Снейп с другим мальчишкой с грубоватыми чертами лица. Гарри невольно оценил приятеля Снейпа, по скупым движениям, наклону головы и холодному взгляду серых глаз угадывались повадки боевого мага. Неужели Нот, в этом году в Хогвартс поступит несколько интересных первокурсников, Шкет, ты должен их знать. Привет, Гарри, одними губами поздоровался с ним Снейп, когда профессор повернулась к доске. Что надо, ответил Гарри в той же манере, раздраженный таким вниманием. Сосед Снейпа вдруг с интересом на него уставился, откачнувшись на стуле. За Снейпом на следующей парте заерзал Малфой, а Гарри опомнился с досадой и попробовал срочно потренировать взгляд наивный и восторженный. Ничего не вышло, парни его слишком раздражали, а он не выспался, и Гарри поспешил отвернуться и уставиться преданно на профессора. «Сейчас мы с вами будем тренироваться превращать спички в иголки», — сообщила профессор. «Формула на доске. Перепишите в свои тетради». Гарри даже рот от удивления приоткрыл. Он-то думал, что Сириус пошутил. «Спички в иголки? Серьезно?» Рядом насмешливо хмыкнул Снейп. С другой стороны от него засопел Рон. Гарри закрыл рот и медленно задышал, возвращая себе спокойствие и безмятежность. «Стоп, он про магию ведь типа ничего не знает. Значит, спички и иголки – это ого как сложно. Заставь уже этот ананас плясать». «Шкет, сколько можно пыжиться? Да кому это нахрен нужно? Что за дичь? Следи за языком». В Хогвартсе такое было на экзамене. Теперь Гарри поверил, что такое возможно, а тогда нет. Заставить ананас плясать у него так и не получилось. Гарри вытащил палочку и направил ее на свою спичку в раздумьях. Покосился на Снейпа. У того спичка вдруг поднялась, отрастила ручки и ножки и слегка поплясала по парте. Гарри сглотнул, мысли читает, из него самого легилимент был никакой, а от Клюменции Сириус обещал заняться с ним через год-другой, пока же фамильные артефакты, защищающие разум. Но Гарри забыл их достать и надеть, расслабился в гостях у Макглов. Спичка Снейпа вдруг упала, ручки-ножки исчезли. «Плохо, мистер Снейп», — резко сказала профессор, остановившись между их парт, — «вы даже не пытаетесь». Гарри не мог сдержать ехидную ухмылку. «Мистер Поттер, вам что-то непонятно? Попробуйте еще раз». Гарри вздрогнул и шевельнул палочкой. Спичка отрастила ручки в лежачем состоянии. Это все Снейп со своими шутками. Снейп показал ему большой палец за спиной профессора. Гарри едва удержался, чтобы не показать ему средний палец в ответ. «Мистер Малфой, 2 балла Слизерину». Гарри невольно покосился на парту Белобрысова и увидел стальную иголку с ушком. «Позер». Малфой ему подмигнул. Гарри сжал зубы, уставившись на свою спичку почти с ненавистью. «Что непонятно, Шкет, трансфигурируй кубок в стеклянный графин. Это слишком просто, сэр. Я уже 100 раз. Просто сделай это в 4-й раз. А теперь обратно». «Слабо, Гарри». Графины у Гарри всегда выходили кривобокими, да еще дырявыми. А Сириус уверял, что надо просто хорошо представить, во что хочешь превратить какой-то предмет. Гарри небрежно направил палочку на спичку, маленький графин получился неожиданно вполне ровным. Снейп хохотнул, Гарри тотчас скостовал отмену. Успел вовремя, профессор ничего не заметила. Он палочку держит боевым хватом. Прошипел кто-то из правого ряда, и Гарри похолодел, так спалиться на первом же занятии. Да еще палочку взял родовую, а не ту, с пером феникса. «Сосредоточься, Шкет, где ты все время витаешь?» Гарри медленно выдохнул и покосился на явно маглорожденного парня в ряду слева. Тот вцепился в свою палочку, словно задался целью ее раздавить, аж костяшки побелели. «Нет, Гарри так не сможет, Гарри!» Толкнул его Рон локтем. «У меня получилось!» Перед Роном лежала стальная спичка. 1 балл Гриффиндору. Тут же оживилась МакГонагалл. «Очень хорошо, мистер Уизли, а теперь придайте ей форму иголки». Гарри попробовал отложить палочку на стол, но тут же поморщился, отказавшись от этой мысли, вдруг кто-то рассмотрит ее хорошо, а потом увидит у Гарри совсем другую палочку. «Надо просто представить». Послышался за спиной девичий голос. «Вот так, Рональд». Гарри невольно развернулся к той самой Гермионе, которая все-все читала про Гарри Поттера, и у нее действительно лежала на парте иголка, а ведь она маглорожденная, так, может и Гарри такой уникум, что с первого раза смог выполнить это простейшее «Спаси Мерлин» задание. 4 балла Гриффиндору, объявила тут же профессор очень довольным голосом. «Превосходно, мисс Гринджер». Гарри только чуть приподнял брови, кажется Малфою она дала всего 2 балла. «Посредственно, мистер Снейп, 1 балл Слизерину». Гарри не выдержал, покосился на парту приставучего брюнета. Его спичка наполовину стала стальной спичкой, а наполовину деревянной иголкой с ушком. Конечно, он издевался. Почему-то Гарри нисколько не сомневался, что Снейпу это задание тоже на один зубок. К концу урока Гарри сдался, перестал мучить спичку окрашиванием в разные цвета, сделал на секундочку из нее стальную иголку и сразу вернул форму спички. На душе стало легче, а МакГонагаллу не заметила. Из класса они выходили гурьбой. Гарри выходил одним из последних, он с удивлением услышал, как стоящая в коридоре старшекурсница громко объявляет: «Слизерин, все подойдите ко мне». И Снейп, и Малфой, и Нот сразу пошли в ее сторону, а он все проспал на распределении. «Мистер Поттер», — обратилась к нему девушка, — «вы не знаете, куда идти?» Только сейчас Гарри понял, что все львята успели убежать. Наверное, знали, где проходит следующий урок. «Идемте с нами, мистер Поттер», — доброжелательно предложила девушка. «У вас опять сдвоенный урок со Слизерином». Гарри уже хотел вежливо поблагодарить, но в конце коридора снова возник рыжий Рон и замахал руками. «Гарри, ну ты где застрял?» «Извините», — Гарри предпочел сбежать от ухмыляющихся змеенышей. «Ну ты что?» Рональда схватил его за локоть, едва Гарри до него добежал. «Это же слизеринцы. Звучит, как, это же пожиратели смерти», — развеселился Гарри, перейдя на быстрый шаг. «Да практически это одно и то же», — проворчал Рональд. «Зря смеешься. Многие из них – дети пожирателей». Гарри строго велел себе заткнуться. Он рос у Макглов. Он пока не может иметь своего мнения о детях пожирателей. День проходил нелепо. Львята, как оказалось, не знали, где находится кабинет Зати. Нестройной толпой они носились по двигающимся лестницам, которые норовили увести не туда. Гарри опять еле удержался, чтобы перепрыгнуть на нужную, увидел, куда свернула организованная группа змеек. Дракклова легенда просто связывала его по рукам и ногам. А может, магловоспитанные могли обладать хорошей прыгучестью? Он вспомнил крепышей из банды Дадли, которые на деле оказались совсем нетренированными парнями. Наверное, их никто не заставлял каждое утро наворачивать круги в огромном тренировочном зале, разминаться, отжиматься и подтягиваться, а потом проходить головокружительную полосу препятствий. Гарри тут же затосковал по дому. Лучше бы Сириус сейчас подгонял его маленькими молниями на той полосе, чем вот это все. Когда они добрались до кабинета Зати, слизеринцы уже стояли там и насмешливо скалились: «Придурки». Гарри отвернулся к кабинету, не обираясь им никак отвечать. Но когда кто-то схватил его за плечо, Гарри резко развернулся, чувствуя, как палочка скользнула в ладонь. «Хорош, герой», — хохотнул Нот, тут же подняв руки. Гарри сглотнул и заставил палочку, упершуюся в горло провокатора, скользнуть обратно в рукав. «Кто тренировал тебя, герой?» — выдохнул Нот еле слышно, опуская руки. «Отойди от него», — рявкнул Рональд на Нотта, оттирая Гарри себе за спину. Гарри затасковал, дожил. Его защищает рыжик, который палочку носит за поясом. Нот на Уизли поглядел холодно и просто отошел к своим. «Гарри», — прошипел Рон так громко, что его услышали, наверняка, все. «Не связывайся с ним, это же Нот». Гарри опустил глаза, чтобы не видеть самодовольных слизеринцев. «Хорошо, что к классу подоспел преподаватель и открыл ключом дверь. Я займу нам парту», — крикнул Рон, ринувшись в кабинет первым. Гарри честно попытался не закатывать глаза и не закрывать их рукой. Он просто дождался, когда грифы все зайдут внутрь, толкая друг друга. Нотта Гарри дождался просто из принципа, все равно уже парень его прочитал. И так прилюдно, что просто бесит. «Герой», — нагло оскалился будущий боевой маг, словно по заказу возле него притормозив. «Не нарывайся», — тихо произнес Гарри, холодно уставившись в его глаза, не пытаясь из себя строить скромного задохлика. Слизеринцы за их спинами дружно притормозили, но вряд ли среди них были еще боевые маги и могли понять, что происходит. Нот зачарованно уставился в его глаза. «Приношу свои извинения, Поттер», — вдруг покладисто произнес Нот, и даже без издевки. «Мир», — Гарри выдохнул и шагнул в класс, не ответив. Он так надеялся, что Нот его вызовет на дуэль и он сможет выпустить пар, а этот придурок извинился. Когда все уже расселись, Гарри просто почувствовал, как все слизеринцы сверлят его взглядами. Правда, на него в любом случае многие пялились. Такова уж геройская участь. «Гарри», — громко зашептал Рональд, — «тебе лучше одному не ходить и не отставать». Со стороны слизеринцев кто-то издевательски хохотнул. «Кажется, Нот». Хорошо, начался урок, и Гарри смог отвлечься. Профессор Квиррилл прочел им хорошую лекцию по защите от темных искусств. Общий смысл сводился к единственному: не связывайтесь с темными магами. Гарри чиркал бездумно в пергаменте, рисуя какую-то крокозябру, неведомое чудище. Записывать что-либо посчитал бессмысленно. Гарри просто знал, кто кто бы намного лучше мог вести Зати, его наставник Сириус Блэк. Когда на парту Гарри прилетел журавлик, Гарри ловко прихлопнул его рукой, а только потом осознал скорость своей реакции. Захотелось побиться лбом о парту с особой силой. Любопытство все же пересилило. Он не стал невербально уничтожать послание. Все равно Квирилл слишком был увлечен своей лекцией и на учеников почти не смотрел. Журавлик развернулся от касания палочки. «Поттер, как насчет встречи в библиотеке после обеда? Приходи один, Снейп». Гарри скрежетнул зубами. «Что сделает Цвилл на его месте? Либо не пойдет, либо притащит за собой толпу. А если это мажонок, воспитанный маглами, он бы не знал, кто такие боевые маги. Что бы сделал Дадли? Поперся бы со своей бандой. Не вариант, Дадли в принципе слегка безголовый и явный лидер в своей команде. И он на вид нормальный крепыш». Гарри еще раз скрипнул зубами, злясь на иллюзию, и решился. Сходит. Даже если Снейп прихватит Нокта. Гарри написал ответ, ткнул клочок записки палочкой, и его журавлик улетел к адресату. «Аво!» – прошипел рядом Рон удивленно. «Кто тебя научил, Гарри?» «Фея крестная», – буркнул Гарри недовольно. На соседнем ряду заржали, кажется, все. «Парни!» – Квирилл прервал лекцию и негромко попросил тишины. Слизеринцы заткнулись, придурки. Гриффиндорцы заворчали. Гарри потер лицо ладонями, все это было уже слишком. Он не справится со своей ролью, Сириус будет разочарован. «И что, Гарри?» – опять зашептал Рон. «Слизеринцы – наши враги, ты не должен с ними общаться». Гарри невольно оглянулся на змеек, встретился со спокойным взглядом Снейпа. Тот вопросительно приподнял брови, явно все слышал. Гарри расстроенно мотнул головой и отвернулся. На обед они все почти бежали. Гарри плюнул на приличие и припустил за Роном. Он сильно проголодался, а завтрак вообще пропустил. Война войной, а обед по расписанию. Вспомнил Гарри прочитанную где-то умную мысль. Столы были уже накрыты. Стояли кубки с тыквенным соком. Гарри досадливо поморщился, удалил сок и налил в кубок воды с помощью заклинания. Хорошо, Рон отвлекся на куриные ножки. Но вот со слизеринского стола за ним наблюдали сразу трое. Снейп, Нокт и Малфой. Пристально так, и стол их, как назло, стоял рядом. Гарри все же показал им средний палец и сразу занялся едой, не стал смотреть на ответную реакцию. Да, нарывался, но это все будет потом, а ему очень хотелось с кем-нибудь схлестнуться по-настоящему, чтобы противник был достойным. Гарри не собирался заниматься избиением слабых, подло и неинтересно. Вот с Нактом бы, думалось ему мечтательно, с ней тоже вроде бы ничего, темный фистрал, а Нокт, его друг. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, так что... тоже подойдет. Размышляя, Гарри не забывал набивать свой желудок преимущественно мясом и овощами. Часть 2, глава 2. Обедать Гарри закончил в рекордные сроки. С Сириусом иногда иначе и не получалось. Бросай все, шкет. Жутко пафосный мастер нас уже ждет. Бегом в портальную. И Гарри срывался на бег в портальную комнату на третьем этаже, гадая, в какую дыру на этот раз берет его наставник. Гарри не очень понимал, почему все дела Сириус предпочитал проворачивать в подпольных и полулегальных конторах, будучи достаточно состоятельным человеком. Та же повседневная одежда, что у Гарри, что у его наставника была только высшего качества, как бы просто она ни выглядела. Но в то время, в свои 9 лет, Гарри еще не знал, что Сириус так поступает ради безопасности своего ученика. И в тот раз он, Гарри, не ошибся, они оказались среди доков какого-то порта. Сильно воняло рыбой и промозглый ветер казался соленым. Место, куда они подошли, казалось давно заброшенным, а ржавой железной дверью, в которую Сириус побарабанил определенным образом, как будто не пользовались лет 100. Здесь вообще в округе не наблюдалось никакой недавней человеческой деятельности. Но Гарри ли не знать, как обманчив бывает вид жилищ волшебников или мест их работы. Вот и сейчас дверь распахнулась легко и без скрипа. Их впустили сразу, словно правда ждали. Привратником оказался морщинистый носатый гоблин в шапке русского танкиста, как показалось Гарри в полутьме. А нет, не показалось, такая и есть. На тощем теле засаленная майкой турецкие шаровары, а на боку болтается автомат Калашникова, эдак буднично и ненавязчиво. Либо пристанище русского мага, либо эмигранта из России, либо просто любителя русской культуры и истории. С грохотом захлопнув за посетителями железную дверь, гоблин заскрежетал мощными засовами, запирая ее окончательно, и только потом неторопливо побрел к пыльной бетонной лестнице, ведущий вниз, бережно придерживая на боку автомат. Ну да, Гарри помнил, что палочек у гоблинов нет, то ли не положено, то ли палочки их не слушаются, а защищаться чем-то надо. Палочка привычно скользнула в ладонь Гарри, из рукава высунулся лишь самый кончик. Сириус одобрительно кивнул и подтолкнул Гарри вперед, к лестнице. Они долго шли по узким коридорам, еле освещенным непонятным образом. По полу и стенам змеились железные трубы, обернутые тряпками и покрытые вековой пылью. Через равные промежутки на полу высились бетонные блоки и железные ящики, окрашенные красной краской и припорошенные той же пылью. Приходилось выискивать, куда среди этих труб и ящиков поставить ногу, чтобы ее не сломать и не оступиться. Гоблин шел очень быстро, то и дело ныряя в ответвление, ничем не отличавшиеся от первого коридора. Гарри несколько замедлился поначалу, пока не решил считать катакомбы полосой препятствий, и дело пошло веселее. Гоблин лишь один раз на них оглянулся и чуть поднял бесцветные брови на унылом серо-зеленом лице, оценив прыжки Гарри. Минут через пять они выпали в круглый игорный зал, пол и стены которого устилали темно-зеленые ковры. Мягкий приглушенный свет, богатая обстановка. Гарри сходу насчитал три игорных стола и рулетку. Гоблин кивнул им на столы, а сам юркнул в очередной проход, завешенный восточным ковром. Сириус крепко взял Гарри за плечо и повел к одному из игорных столов, где как раз закончился раунд. Гарри тут же поскушнел, обиженно глянув на Сириуса, но тот лишь насмешливо ухмыльнулся. Знал ведь наставник, как Гарри это не любит. О, колдуны! Встретил их бородатый дядька в кожаном жилете, с голыми и мощными татуированными руками. На голове бандана, в золотых зубах зажата трубка, темные глаза как вишни смотрят весело из-под кустистых бровей. Здорово, мужики, здорово, Саид, послушно поприветствовал старого пройдоху Скриба Гарри. А ведь он действительно обожал русскую культуру и историю. Гарри никого здесь не знал, кроме Саида, с которым Сириус встречался время от времени в других местах, куда брал с собой ученика. «Желаю здравствовать», — рявкнул Сириус, пожимая руки всем мужчинам за столом. «Чего рожица кислая, Хари?» — добродушно хохотнул Саид. «Марух, дай карты молодому, пусть сдает. Но сначала палочки, сами понимаете. Вот за это Гарри и не любил подобные места. Палочку подвешивали в зажим, и она уплывала к потолку. Потом здоровенные громилы обыскивали, чтобы второй палочки или другого оружия не припрятали». Тоскливо проводив свою палочку глазами, Гарри мрачно уселся на указанный стул и забрал у тощего одноглазого парня карты, поспешно и небрежно их тасуя. Нет, не уважал Поттер эти подпольные игры, но Сириус считал, что в жизни все пригодится, и куда его только не таскал. Ловкие руки, шкет, это еще не все, нужно учиться их применять. Карты Гарри раздал, поймал кошель, который швырнул ему через стол Сириус, севший на почетное место рядом с Марухом. Сириус не играл, придвинул себе бокал коньяка. Значит, экзамен лично для Гарри. Пришлось сосредоточиться и замереть с сонным видом, так было легче контролировать покерфейс и неосознанные реакции тела. Началась игра, пришла хорошая карта. Гарри мысленно ругал Сириуса последними словами, без палочки он чувствовал себя обнаженным. После очередного круга, Гарри заглянул в кошель и высыпал все золото на стол, делая ставку. Игроки чуть оживились. В этот раз Гарри просто повезло, он даже играл почти честно. Никто и не заметил, что он прочитал карты всех сидящих за столом. Это и без палочки можно было сделать с его скромными очками-артефактами. Тогда он их уже не первый раз надевал и умел пользоваться. Выигрыш Гарри составил около 10 тысяч полновесных галеонов. Марух только крякнул довольно. Сириус отобрал мешок с деньгами и кивнул вправо. Это за Гарри пришел помощник пафосного мастера. Сириус остался за столом, а Гарри привели в пещеру Шахерезады. Так богато было все украшено коврами и тканями в восточном стиле. Шахерезада тоже имелась, восточная девушка в белом платье и парандже. Она курила очень длинную трубку, а в другой руке изящно держала пиалу с кофе, и тот и другой аромат Гарри различил от двери, едва вошел. Приятные ароматы, они что-то напоминали из глубокого детства. Гарри указали на скамейку, покрытую ковром. Он сноровисто сдернул рубаху и улегся на скамью лицом вниз, гадая, где и какую татуировку захотелось набить Сириусу на этот раз. Оказалось, под правой лопаткой. Только и утешало, что все эти издевательства делались исключительно для пользы самого Гарри, для магической защиты и не только. Потом оценишь, шкет, отпадная штука. Ритуал изменения внешности скрыл и все татуировки, но их действие никуда не делось. Из-за одной Гарри никогда не потеряет сознание, как бы его ни избивали и не пытали. Нормальному сну это не мешало. Благодаря другой, Гарри никогда не утонет, разве что выкинут посреди океана, подохнет просто от голода и жажды, если быстро не спасут. Еще одна татуировка за ухом, к примеру, одна из самых первых, способствовала быстрому освоению иностранных языков и любых текстов, от простых до сложных. А благодаря вшитому прямо в желудок Беозору, большинство ядов для Гарри были безвредны. В тот раз ему не просто набили магическую татуировку, а еще вшили под кожу темно-магический артефакт в виде тонкой мягкой пластины из драгметалла, производимого только в России в засекреченной магической конторе. Даже название металла держали в секрете, так что Гарри его так и не узнал. Благодаря этой пластине Гарри мог больше не опасаться удара в спину, будь то физическая сила или атакующее заклинание. При опасности сзади невидимый щит вырастал за мгновение до удара. Собственно, при атаке, Гарри мог теперь просто повернуться к противнику спиной. На крайний случай, шкет, не стоит никому показывать свои козыри без крайней нужды. А это значило в шкале ценностей Сириуса, смертельную опасность. Гарри вынырнул из воспоминания и дернул Рыжика за плечо. «Я в комнату забегу», — шепнул он Рону, который как раз набил чем-то рот и только вращал глазами. «Встретимся на чарах». В башню гриффиндорцев Гарри бежал во весь дух. Предвкушение хорошей драки будоражило ум и воспламеняло кровь. Наконец-то сможет как следует оторваться и запастись на некоторое время терпением. В комнате первым делом Гарри бросился к сундуку, достал из него бархатную коробочку, раскрыл и торопливо приложил два черных колечка к задней верхней части правого уха. Мгновенный импульс боли, и кольца сами защелкнулись на своем законном месте. Гарри выдохнул и улыбнулся. Теперь посредственные лигелементы ему не так страшны. Вздыбленные волосы хорошо прикрывали артефакты. Следующий артефакт – фамильное колечко Блэков на мизинец левой руки. Снимать иллюзии с вещей или с людей. Гарри надеялся, что оно не пригодится, ведь есть же очки. Но наставник велел носить. Последний штрих – вставить палочку с пером феникса в чехол на предплечье, а родовую положить на самое дно сундука. Приготовившись, Гарри забежал в душевую, оценил, что выглядит сносно, и быстрым шагом направился разыскивать библиотеку. «Хорошо», — увидел Гермиону в пустующей гостиной. «Ты не знаешь, где библиотека?» — перехватил он ее у диванов. Девочка с копной каштановых кудрей и кукольным личиком поглядела на него с некоторым превосходством. «Я как раз туда направляюсь, Гарри», — чопорно заявила она. «Можешь пойти со мной, я уже все разузнала. Мне бы побыстрее». Попробовал он увернуться от чести ее сопровождать. Что подумают слизеринцы, увидев, что он не один, а с другой стороны, плевать. Сразу ясно, что девочка, не боец, и служить серьезной защитой не может. «Вечно вы, мальчишки, куда-то бежите», — осуждающе сказала Гермиона, подхватила сумку и направилась к выходу. «Палочка», — страдальчески кивнул на диван Гарри. Гермиона подняла аккуратные брови в недоумении. «Что палочка? Ты забыла ее на диване». «А», Гермиона вернулась, взяла с дивана палочку и сунула в свою сумку. «Спасибо, Гарри. Теперь мы можем идти». Гарри открыл было рот, чтобы напомнить, что сумка – не лучшее место для ношения палочки, но тут же выдохнул. «Да кто он такой, чтобы учить маглорожденных носить палочки?» «Конечно», – кивнул он покорно. К библиотеке они подошли неспешным шагом. Гарри с трудом скрывал свое нетерпение и поспешил открыть перед девочкой дверь. Она царственно кивнула и зашла внутрь. Гарри вошел следом, сканируя столы и отмечая, что библиотекарь занята двумя мальчишками, а Снейп с друзьями устроились за дальним столом в углу. Мысленно потирая руки, Гарри направился к слизеринцам, решив, что миссия по сопровождению Гермионы подошла к концу. «Привет, Гарри. Как обычно, первым поздоровался Снейп». Нотт глядел с прищуром, словно чувствовал намерение Гарри, а Малфой – с любопытством. «Здорово, парни», – небрежно поздоровался Гарри, обернулся и бесшумно приманил себе стул от другого стола. Он сел перед парнями и внимательно поглядел на каждого. «Прежде, чем вы озвучите, что вам от меня нужно, позвольте мне тоже обозначить свой интерес. Прошу», – согласно кивнул Снейп, слегка удивившись. «Что желает Гарри Поттер?» Поттер дернулся, вспомнив, что они тут не одни, и наколдовал заглушки на весь стол. Снейп и Малфой почти одинаково подняли брови, поняли, что он сделал. А вот Нотт, кажется, догадался, что хочет Гарри Поттер, судя по тому, как хищно подался вперед. Руки чешутся кому-нибудь морду набить. Не стал ходить вокруг да около Гарри и скосил взгляд на ухмыльнувшегося Нокта. Хоть с палочками, хоть без. Парни вдруг ощутимо напряглись, глядя ему за спину. «Гарри Поттер!» Голос Гермионы звенел от любопытства. «Что вы тут делаете?» Гарри сделал вдох-выдох, уничтожил незаметно заглушки и обернулся к девочке с лукавой улыбкой, кляня себя за то, что спросил у нее дорогу. «Просто разговариваем», — ответил он вежливо. «Но я ничего не слышала, вы сидели и молчали». Понизила голос девочка, в руках она держала 3 тяжеловесных томика. «Спас всех Малфой!» «О, это же трансфигурация Брамса, от простого к сложному», — воскликнул он с интересом. «Да», — удивленно ответила Гермиона, поглядев на блондина. «Мне рекомендовала эту книгу профессор МакГонагалл». Малфой вскочил и вышел из-за стола. «Я могу вам посоветовать, милая леди, гораздо более понятную книгу по этой теме. Там и примеры гораздо интереснее, и даже есть небольшой раздел по анимаги. Если у вас, конечно, серьезный интерес к теме, а не простое любопытство. А вы?» Гермиона явно растерялась. «Драко Малфой», — блондин коротко поклонился. Парень разве что ножкой не шаркнул, представляясь Гермионе. «Очень приятно», — впечатлилась девочка. «Я, Гермиона Грейнджер, и я с удовольствием погляжу книгу, которую вы советуете. Пойдемте», — деловито кивнул Драко. «Я покажу, где она лежит». Как только они отошли, Гарри снова активировал полог тишины вокруг их стола. «Насчет твоего желания, герой, все понятно», — тут же лениво сообщил ему Нот. «После занятия по чарам спустишься в подземелье, только никого с собой не приводи». Он повернул голову в ту сторону, куда Малфой вел девочку. «А сейчас?» — спросил Гарри, несколько раздосадованный. «И не называй меня героем». «Да что успеешь за 15 минут?» — подал голос Снейп. «Тебе конкретно Теодор нужен или я сойду?» Гарри еще раз оценивающе оглядел расслабленного Снейпа и пожал плечами. «Сами решайте, хоть оба, по очереди», — пожал он плечами. «Но тогда начать хотелось бы с Ноктом». Нотк довольно хохотнул и откинулся на спинку стула, вертя в руках перо. Гарри глянул на него с предвкушением, не думал, что змееныши так быстро согласятся. Теодор улыбаться перестал и снова прищурился. «Ладно», — Гарри тоже откинулся на спинку своего стула и поглядел на Снейпа. «Что хотели?» «Ваша очередь. Какие у тебя дела с Дамблдором?» — огорошил его вопросом Снейп. «Это он твой наставник». Гарри прямо видел, что Снейп хотел сказать «покровитель», и это почему-то покоробило. Гарри не мог простить директору Хогвартса, что поездка в Дурмстранг сорвалась, да и Сириус попался в сети директора из-за какой-то мутной клятвы. «Я ни разу до поступления в Хогвартс не встречался с директором Дамблдором», — сухо ответил он Снейпу. «Да и после поступления видел его лишь мельком за преподавательским столом, в первый и последний раз. Прошу не приписывать мне несуществующих сомнительных связей». Нот со Снейпом переглянулись. Гарри нахмурился. Что-то ему не хотелось больше отвечать этим двоим. «Ну хорошо», — Снейп явно обдумывал, что еще спросить или как лучше сформулировать свой вопрос. «Ты ведь рос не у Маглов, правда? Вы уже это поняли», — проворчал Гарри, отвернувшись к окну. «Можете растрепать всем, мне фиолетово. И кто твой наставник, ты не скажешь?» — спросил Нот, но скорее это был не вопрос. Гарри тяжело вздохнул. С этими парнями почему-то ссориться не хотелось, но и открывать свои тайны им преждевременно. Его удивляла их настойчивость, что им даст имя наставника. «А если не станем трепать?» — спросил Снейп серьезно. «В доме Слизерина?» — насмешливо фыркнул Гарри. «Вы же там все помешаны на родословных, да кто кому и когда дал?» Нот, поганец, заржал искренне и весело, а Снейп поглядел укоризненно, но прятал улыбку. «Воспитание такое себе», — отсмеявшись, заметил Теодор Нот. «А на внешность? И не скажешь, короче, побьешь меня?» — загорелись глаза у Гарри от новой мысли. «И я сниму иллюзию на 5 минут. Все равно вы уже поняли больше, чем нужно». «Иллюзию?» — Снейп выглядел потрясенным. «Серьезно? И ты так просто об этом говоришь?» Гарри насупился, понимая, что не просто сболтнул лишнее, а свалял круглого дурака. «Сириус его прибьет и будет прав». «Эй!» — позвал Нот серьезно. «Мы никому не скажем. Хочешь, поклянемся? Но, Драклы, если так, очень хочется посмотреть. Так что я в деле, и я тебя точно побью, Снейп». Гарри в упор поглядел в зеленые глаза этого странного парня. Точнее, парня со странным интересом к его скромной персоне. «Ты никак на меня не воздействовал. Я себя не узнаю рядом с тобой. Что за херня? Почему я готов тебе все выболтать?» Вроде же Верита серум не глотал. Черт, я даже имени твоего не знаю. Влюбился в Снейпа, хохотнул Нот. Ничего такого я не делал, нахмурился Снейп. И зовут меня Гарри Тантуан, старший сын Северуса Снейпа, главы гильдии зельеварения. У меня чудесная мать, Сандра Снейп Райс, артефактор. Два младших брата и сестренка. Томми помешан на картах сокровищ и обожает любые загадки. А еще мечтает найти дары смерти, только это секрет. Полишинеля. Ника, его двойняшка, бесподобно рисует и собирает коллекцию кубков. У нее в комнате уже целый стеллаж забит кубками с разных точек земли, поэтому ей все время хочется денег, чтобы купить еще. Ричи младший и самый любимый в семье, растет в Вундеркиндом. Тот еще умник. Что еще хочешь про меня узнать? Гарри захлопнул рот и помотал головой. Да я и этого спрашивать не собирался, нахмурился он, стараясь не показать и капельки зависти. То, как Снейп говорил о своей семье, всколыхнуло в Гарри какую-то ненормальную тоску. Хотел бы и Гарри, чтобы Сириус женился и настругал ему пару братьев. Девчонок не надо, слишком беспокойный народ. Не могу похвастаться тем же. У меня был всегда только наставник и один домовик, старый и вредный. Но простите, имя наставника я назвать не могу. А Поттеры? Прищурился Снейп. Кто они тебе? Гарри встретил его испытующий взгляд. Он действительно чувствовал себя странно рядом со Снейпом. Необъяснимое доверие к парню по-настоящему пугало. И Нот зря скалится, если Гарри кто и нравился в окружении именно в смысле возможности влюбиться, так это, пожалуй, Гермиона, несмотря на все ее закидоны. Хорошенькая куколка и вроде умненькая, еще бы палочку волшебную нигде не оставляла и научилась правильно носить. Поттеры были моими родителями. Наконец выдал он дозированную информацию. Джеймс и Лили. Это правда. Их могила находится в Годриковой впадине, на могильном камне выбита их фотография. Я их совсем не помню, так что не скорблю и что там еще. Так сочувствия не нужно. У Джеймса Поттера было трое приятелей еще со школы, медленно произнес Снейп, не сводя с Гарри пристального взгляда. Ремус Люпин, Питер Петтигрю и Сириус Блэк. Какие интересные познания, равнодушно отреагировал Гарри. Хотя внутренне он похолодел, вычислить наставника оказалось слишком просто для этого ушлого Снейпа. И где они все? Что-то ни один из них не спешил поинтересоваться, где я и что со мной стало. Гарри мысленно попросил у Сириуса прощения. Вроде бы психованный Блэк убил Петтигрю и несколько маглов, лениво процедил Нот. Но его отпустили, потому что не смогли ничего доказать. Понятия не имею, о чем ты, фыркнул Гарри, решив поспрашивать наставника, действительно ли он прибил Петтигрю. Ладно, поднялся Снейп из-за стола, смахнул в сумку пергамент и учебник. Перо же аккуратно убрал в футляр и бережно положил в отдельный кармашек сумки. Пора на чар идти, после еще пообщаемся. Гарри ухмыльнулся. Подарок важного ему человека – это перо. Он убрал полог тишины и руками поставил стул на место. Только теперь к ним подошли довольный Малфой и очень вдохновленная Гермиона. «Пойдемте на урок, мальчики», – сказала она, – поправляя сумку на плече. Скоро уже занятие начнется. Продолжение утром в понедельник. Часть 2. Глава 3. Урок чародейства не так разочаровал Гарри, как трансфигурация. По крайней мере, перо, которое предстояло левитировать, было визуально крупнее спички. И у многих перышко поднялось в воздух. Можно было слегка расслабиться и выполнить задание наравне со всеми. Вингардиум Левиаса раздавалось со всех сторон. Молча, шкет. Слова – костыли для слабых, и прекрати шевелить губами, левитировать надо так, чтобы никто не понял, что это делаешь ты. Очень сложно Гарри давались невербальные заклинания в 8 лет, но наставник был неумолим. Если не получалось, повторяй, повторяй, повторяй, день, неделю, месяц, хоть сдохни, но пока не совладаешь с невербальной левиасой, никакой поездки с наставником на летающем мотоцикле к родственнику в Германию, а там кузен Хартман, младший сын кузена Энгеля Блэка, а у кузена Хартмана совершенно замечательный и прекрасный волшебный зверинец. Замри, Гарри. Хартман, драклы тебе дери, куда ты пустил ребенка? Если бы не Сириус, Гарри бы и на драконе полетал. Хартман почти разрешил. Наставник молча отлевитировал шестилетнего Гарри обратно за ограду и влепил под затыльник без всякой магии. Голова потом долго гудела, а в глазах двоилась, но Гарри считал, что ему, считай, повезло. Смог подобраться прямо к гигантской морде, и никакую овсянку есть не пришлось. И как тут не выучить ерундовую левиасу, когда впереди новая встреча с добряком Хартманом и драконом. Хорошо, воришка Рассел помог повысить мотивацию. Самый страшный колдун, Гарри, это молчаливый колдун, который палочку еще не достал, а ты уже готов бухнуться на колени. Вот как твой опекун. А если страшный колдун палочку достал, тогда жопа, Гарри, аппарируй. Гарри натренировал невербальное за 15 дней, он очень захотел стать страшным колдуном, и очень хотел снова повидать дракона, у Хартмана он такой лапочка. Только Сириус заранее все испортил. Еще раз увижу тебя возле дракона, шкет, выдеру так, что месяц сидеть не сможешь. А если на драконе, решился на вопрос будущий страшный колдун, тогда овсянка, шкет, без вариантов. Последний аргумент почти отрезвил, но Гарри тогда впервые крепко задумался, может, не такая уж она противная, эта овсянка, вон, страшный колдун жрет, и ничего. И вот как теперь произносить заклинание вслух, это же как обучение наоборот. Язык не поворачивается произнести это вслух. Это как с первой любовью, шкет. Стоишь перед девчонкой дурак дураком и молчишь. Нет, не у всех, как оказалось, заклинание получилось. Вполне себе чистокровные Уизли, Финниган и Нотт явно не справлялись. Но если у Рона перо просто не двигалось, то у Симуса оно взорвалось, а у Нотта перо взлетело совсем невысоко, но так дергалось, словно его пытали круциатусом. Гарри невольно поглядел на Снейпа. Змеёныш опять сидел неподалеку. Гарри Тантуан небрежно шевелил палочкой и заставлял перышко танцевать в воздухе. Здесь они спелись с Малфоем, их перышки вдруг составили танцевальную пару и начали лихо отплясывать быстрый танец. Позеры. Флитвик, громко хваливший Гермиону, лишь мельком глянул в сторону безобразия. В воздухе мелькнуло зеленое. 20 баллов Слизерину. И сразу исчезло. Гарри шевельнул палочкой, и его перо, уныло зависшее в метре над партой, стрелой метнулась к перышкам танцорам и принялось их избивать. Танец распался, а два встрепанных пера дружно напали на перышко Гарри. Пришлось перышку успешно отступить и прятаться за припадочным пером Нотта. «Брейк!» — воскликнул Флитвик с восторгом, и все четыре пера вмиг оказались на партах учеников. «Браво, Гарри! 8 баллов Гриффиндору! 7 баллов Слизерину! Можете отдохнуть!» «Отдохни, шкет!» «Я сказал, сел и заткнулся! Мне нужно подумать!» Сразу после чару скользнуть в подземелье, где находилась гостиная змеек, не получилось. За дверью первочков ожидал хмурый префект Перси Уизли. Гарри Поттер, старший брат Рона, недовольно оглядел его с ног до головы. «Заправь рубашку, тебя директор ждет, я провожу». Вот это была засада. Самый лучший легилимент в Англии, шкет, сидит в Хогвартсе на директорском кресле. «Если возжелает тебя прочитать, никакие артефакты не помогут». Рука Гарри невольно дернулась к уху, но сумел удержаться. Мимо него протиснулись змейки, кто-то грубо его толкнул. «Извини», Поттер развернулся к нему с ней, отгораживая от Перси, и одними губами произнес: «В бровь воткни», и пихнул в ладонь Гарри что-то мелкое и горячее. Сделал это змееныш так быстро и изящно, что Перси не успел возмутиться, а слизеринцев уже след простыл. Рон махнул Гарри рукой: «За ужином встретимся, везет же тебе». Кисло улыбнувшись рыжику, Гарри двинулся вслед за Перси. Горячую штуковину он рассмотрел, крошечная серьга-гвоздик. Вряд ли Снейп собирался его подставить. Скорее наоборот, что-то такое знал о директоре и решил Гарри помочь. Была не была, Гарри поднес серьгу к брови и закусил губу от пронзившей боли. Глаза тут же заслезились и начали разъезжаться в разные стороны. Сфокусировать взгляд стало невозможно. Правда, кое-как Гарри справился, один глаз зажмурил и мог с горем пополам различить дорогу. Это все равно, что смотреть в глаза легилименту. «Не раскрывайся, шкет, щит ставь, уворачивайся». Гарри улыбнулся почти радостно. «Ну, Снейп, если прокатит, Гарри ему скормит парочку тайн богатых и знаменитых. Будет, о чем посудачить со своими змеенышами. А еще брату его, книгу загадок, у Гарри как раз одна в чемодане завалялась. А сестре его, кубок, попросит Сириуса прислать самый симпатичный». Кабинет директора Гарри рассмотреть не смог, потому что жмуриться перестал и глаза опять стали слезиться и разъезжаться. «Хорошо, что сесть предложили. Вот и ты, Гарри», — сказал размытый силуэт бородатого старика довольным тоном. «Как поживаешь, мой мальчик?» «Здравствуйте, профессор», — промямлил Гарри невнятно. «Нормально все, только с глазами что-то. Сглазили, что ли? Когда это с тобой случилось?» – забеспокоился директор. «Да вот, как из класса выходил», – нахмурился Гарри, бессмысленно таращась на директора. «Хотел идти в больничное крыло, А тут Перси. А что случилось? Да ничего, ничего, отмахнулся директор. Иди в больничное крыло, мальчик мой. Хотел тебя только увидеть. Удивительно, как на отца похож. Джеймс мог бы тобой гордиться. Да, профессор. Конечно, Гарри встал и по стеночке двинулся к выходу. Тебя проводить, мальчик мой? Нет, что вы, меня Рон ждет. Вот и славно, последнее, что услышал Гарри. Только пройдя пару коридоров с одним прищуренным глазом, Гарри остановился, достал Дадлин складный ножик и уколол кончиком лезвия палец. Растерев кровь между пальцами, осторожно потянул с брови сережку Снейпа. Способ наставника сработал, серьга оказалась в руке. Зрение сразу восстановилось, а слезы высохли. Гарри хохотнул и бросился бежать в подземелье. Змейки терпеливо ждали его у самого спуска в подземелье, все трое. Нот сидел на полу, скрестив ноги и привалившись к стене, и тасовал довольно умело засаленную колоду карт. Малфой и Снейп тихонько переговаривались, кажется, сравнивая размеры библиотек в своих домах. Гарри усмехнулся, они просто не видели Блэковскую библиотеку.